Во сне телефон звонил на одной ужасно пронзительной ноте. Сара снимала трубку и слышала прерывающийся голос своей матери. «Я на пирсе Санта-Моника. Я умираю. Они убили меня. Приходи за мной. Быстрее. Не опоздай. Хоть раз в жизни». Сара выскакивала на улицу в одной футболке Red Bulls, из-под которой торчали трусики, хотя она, как могла, старалась натянуть ее пониже, прикрывая наготу. Все остальное время сна она тщетно пыталась проложить себе путь через плотную толпу, заполнившую променад вдоль моря в Венеции. Зеваки выстроились напротив нее, образовав эластичную, но непроницаемую стену из улыбающихся загорелых лиц. Глаза у всех были скрыты одинаковыми солнцезащитными очками. Пирс Санта-Моника невероятно далеко вдавался в океан. Ей пришлось бежать по нему до самого конца, до маленькой фигурки, скрючившейся на скамейке и развернутой к горизонту. Когда Сара, наконец, добралась до нее, то увидела молодую, очень бледную блондинку. Ее лицо наполовину скрывала прическа в стиле Вероники Лейк. На уровне живота белое платье украшал красный цветок с несоразмерно огромными лепестками, нарисованный цветок, который двигался с изяществом актинии. «Идиотка!» — прошептал, наконец, раненая, бесцветными губами. «Ты пришла слишком поздно, как обычно. Я уже умерла. Иди отсюда. Ты мне больше не нужна». Обычно Сара Кац просыпалась именно в это мгновение. В реальности все события происходили примерно так же. 6 июня 1936 года в 6 часов утра ее мать, Элизабет Гвендолин Кац, 26 лет, актриса, незамужняя, была обнаружена в конце пирса Санта-Моника, истекающая кровью. Ей было нанесено 3 удара ножом в область живота. Несмотря на то, что раны выглядели ужасно, они не оказались бы смертельными, будь кровотечение остановлено вовремя. Тимоти Зейн, реквизитор на пенсии, который вырастил Сару, привычно повторял: «Копы считали, что на нее напали в другом месте. Вокруг скамьи оказалось слишком мало крови, а они не пытались докопаться до причин. Твоя мать была для них всего лишь старлеткой, одной из сотен, к тому же общающейся с сомнительными личностями и живущей чем и как придется, иногда и проституцией, когда приходило время платить за квартиру. В таком вот роде. Голливуд ежегодно притягивает тысячи девушек вроде нее. Все они становятся официантками или стриптизершами в ожидании своего часа попасть на МГМ. МГМ — голливудская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer. К тому же это случилось во время Великой депрессии. Да и о войне уже толковали повсюду. Всем было не до того. Нет, топорно выполненное расследование, которое быстро забыли под грудой неоконченных дел, было всего лишь видимостью. Когда произошла эта драма, Саре было 7 лет. Ей не объяснили толком, что же случилось. Меган, старшая сестра ее матери, наплела ей какую-то малоубедительную сказочку по поводу несчастного случая. «Ты пока поживешь с нами», — заявила она с кислым видом. «Да, с нами. Пока мы не придумаем, как все уладить. Ты должна понять, мы недостаточно богаты, чтобы взвалить на себя еще одного ребенка, а тут еще этот кризис, так что это временно. И потом, в любом случае, ты не уживешься со своими двоюродными братьями, ты слишком много о себе воображаешь. Конечно, ты не виновата, что твоя мать так тебя воспитала, как будто у нее были средства. Это вечная дурацкая мания величия, мы знаем, к чему это ее привело». От недолгого пребывания у тети у Сары остались воспоминания о яростных спорах с шепотом, которые замолкали тут же, как только она появлялась на пороге комнаты. И потом скука. Бесконечное ожидание, когда, сидя на перевернутом ящике в углу двора, она наблюдала, как ее двоюродные братья шумно гонялись друг за другом, поглощенные игрой, в которой Сара ничего не понимала. Все казалось ей грязным, посредственным, вульгарным. Там повсюду был куриный помет. Позже объясняла она своему опекуну: «Как же там воняло! Эти ужасные животные не любили меня. Они все время меня клевали за пальцы и лодыжки. Я их боялась». Однажды Меган отрубила курицу голову топориком. Ее кровь забрызгала девочке все лицо. С Сарой случилась истерика. Потом она потеряла сознание и упала на покрывавший землю помет. В тот же вечер тетка решила, что Сара не может больше сидеть у них на шее, и что нужно как-нибудь все это устроить. В конце концов, все завершилось удочерением по взаимной договоренности. 2 месяца спустя Меган избавилась от своей надоедливой племянницы, поручив ее Тимоти Зейну, холостяку-реквизитору. Депрессии и первые отблески войны помешали социальным службам сунуть нос в это странное удочерение. Таким образом, Сара выросла на попечении одинокого чудака с сумбурными идеями, который когда-то играл роль робкого воздыхателя в тени убитой старлетки.